«Да когда-то это еще будет!» — с шутливой капризностью произнесла Лиза. «Пока до этого дойдет, на меня на петербургских проспектах смотреть будут, как на чучело в 1 мая». «Не будут», — заверил Савельев, — «поскольку ты будешь в шубе, под кою платьишко устарелого провинциального артикула разглядеть вовсе даже и невозможно, а таращиться на тебя будут точно, но не так, как на чучело, а как на ослепительную сибирскую красавицу, светски выражаясь, этуаль. Мон энтуаль, сиречь, звезда моя». Он, поразмыслив, налил себе еще водки, решив этим и ограничиться. «Ах, Лизавета Дмитриевна, знали бы вы, как во мне кровь играет!» Лиза благонамеренно потупилась. Сон ему приснился не то чтобы кошмарный или просто пугающий, но какой-то странный и вроде бы неправильный. Неправильность — это ощущалось остро. Случается, пусть и редко, спящий прекрасно осознает, что спит, и наблюдает не реальность, а сон. Вот только вырваться из этого сна не может. Продолжает существовать в насквозь иллюзорных событиях, повинуясь их ходу, не в силах сопротивляться, противостоять, бороться. Это само по себе бывает довольно тяжко. Примерно такое с ним и происходило. Поручик Савельев долго шагал по широким сводчатым коридорам, словно бы пробитым в дикой скале с величайшим тщанием, так что окружающий камень едва ли не отшлифован. И не видно ни ламп, ни факелов, однако в этих странных переходах достаточно светло. Он брел в одиночестве и тишине так долго и непонятно, что испытывал уже едва ли не страх. И ничего не мог с собой поделать. Шагал, бездумно переставляя ноги, ни в силах ни остановиться, ни повернуть назад. Какой-то частичкой сознания соображал, что спит. Но неведомая сила влекла его вперед, как ветер, клок дыма. Коридор то шел прямо, словно жванерская линия, то изгибался, уходил вниз, поднимался вверх, змеился плавными зигзагами. Иногда камень под ногами превращался в широкие ступени столь же искусно высеченных лестниц. Сердце заходилось от одиночества и тоски. Он шагал. И вышел в огромный зал, напоминавший по форме опрокинутую чашу, с квадратными колоннами по стенам, из того же камня, сливающимися с полом и потолком, с невысокой лестницей в дальнем конце, ведущей к низкому, напоминавшему дерево в три обхвата постаменту, на котором возвышалось черное. Нечто. Фигура в добрую сажень высотой, матово блестевшая, черного цвета, резко отличавшегося от окружающего золотисто-рыжего камня, была отделана вовсе уж с величайшим тщанием. Вот только Савельев, как ни всматривался, не мог понять, кого она изображает. Ни человека, уж это безусловно. Однако и не похоже ни на одно известное ему животное. Нечто искусно, со множеством мелких подробностей, высеченное из черного камня. Быть может, точное подобие некоего существа, имевшегося в реальности. Однако невозможно понять, что это, вернее, кто. Ничего не наблюдалось в статуе пугающего или хотя бы неприятного. Наоборот, чуялась некая гармония и непонятная чужая красота. И все равно поручика едва ли не согнуло от беспричинного отвращения. Он стоял за одной из колонн, словно бы потеряв всякую способность шевелиться. Ни единого звука в пещере, ни малейшего шевеления, а на смену страху пришло безразличие. Потом появилась Лиза. Это была она и не она, обнаженная самым бесстыдным образом, лишь поясок из причудливых золотых цепочек с узорчатым золотым же диском, прикрывавшим самое заветное, да ожерелье из нескольких рядов желтых и алых самоцветов на шее при каждом ее движении разбрасывало радужное сияние, да нитки таких же камней, вплетенные в распущенные каштановые волосы. Ее очаровательное личико выглядело совершенно спокойным, даже безмятежным, а карие глаза имели непонятное выражение, почему-то вызывавшее у поручика то же самое отвращение, что и статуя. Музыки не было, но Лиза танцевала красиво, неописуемо, грациозно, некий неведомый танец. Воздетые кисти рук трепетали и выгибались, пальчики описывали самые невероятные фигуры, босые ножки порхали над каменным полом, губы застыли в усмешке. В сочетании с ее нарядом, точнее отсутствием такового и танцем, казавшейся вульгарной, развратной, совершенно чужой. Поручик ее сейчас просто-таки ненавидел и в то же время вожделел так, что сводило зубы и в глазах форменным образом темнело. Следовало проснуться немедленно, но никак не получалось. Двинуться он по-прежнему не мог. Три фигуры возникли за его спиной, вполне человеческие фигуры, но облика самого странного они словно бы состояли из устойчивого черного дыма, будто внутри человеческого подобия из прозрачнейшего невидимого стекла клубился плотный черный дым с отчетливо различимыми струями и завитками, и эти подобия двигались на самый что ни на есть человеческий манер, и дым не покидал пределов невидимого стекла. Лиза танцевала, вертясь волчком, оказываясь в объятиях то одного, то другого черного. И тогда их руки, четко различимые черные пятерни, неторопливо и сладострастно скользили по ее телу, всюду, самым бесстыдным образом лаская. А она, словно бы и не имела ничего против, лишь прикрыв глаза, улыбалась так, что Савельеву хотелось убить ее здесь же, задушить своими руками. Он пропустил момент, когда из трех черных остался один, ростом и сложением превосходивший первоначальное. Дым словно сгустился. Не стало заметно его перетекание, черная фигура казалась теперь вполне материальной, ожившей статуей. Лиза остановилась, уронив руки, черная фигура утвердилась у нее за спиной, склонив голову к уху, как бы что-то шептала, а Лиза, опустив голову ей на плечо, прикрыв глаза, улыбалась так, что жажда убийства лишь разгорелась сильнее. Одна черная ладонь ласкала ей грудь, другая скользнула под диск и осталась там. Черный повернул молодую женщину лицом к себе, и при этом на миг открылась его несомненная принадлежность к мужскому роду. Они слились в тесном объятии, в бесконечном поцелуе, черный, подхватив ее за талию, опустил на каменный пол, уложил на вис. Проник. Длинный сладострастный стон Лизы. Поручик закричал, после этого отчаянного крика перенесся куда-то в непроглядный мрак, вновь обрел способность к ощущениям и лихорадочно схватящимся сердцем попытался понять, что с ним, где он, в реальности или в дурмане. Понемногу ощущения становились узнаваемыми, а знакомыми. Окружающий мрак чуточку посветлел, оттесненный проникшим в крохотное окошечко воска лунным светом. Сердцебиение успокоилось, понемногу возвращалось сознание, и, наконец, в диком, яростном приступе радости Савельев проснулся полностью и понял, что все ему лишь приснилось. Тихонько посапывала Лиза, крепко его обняв, прижимавшись всем телом под меховой полостью. Ее дыхание было совершенно ровным, безмятежным. Внутренность воска скупо освещал лунный свет, показывая обычные предметы – чемодан, мешки, вторая лавочка. Прикрыв глаза, он долго лежал, не шевелясь. Все еще во власти буйной, сумасшедшей радости от того, что все привидевшееся оказалось не более чем ночным кошмаром. Душа форменным образом пела, даже холод не ощущался. И медленно спадало возбуждение особого рода, то самое, о котором в чисто мужской компании упоминается шуточками-улыбочками. В нем-то все и дело, в конце концов заключил поручик, уже вернувший способность рассуждать совершенно трезво, стряхнувший полностью ночное наваждение. В крепких сонных объятиях молодой жену ему, надо полагать, очень уж крепко возжелалось после двух недель вынужденного воздержания. В Омске-то ночевали в столь скверной гостинице, что пришлось отринуть игривые мысли. Вот из-за этого и приснилась чушь невероятная. Стояла совершеннейшая тишина, и показалось, что ночь за окном наполнена тем же неустанным звоном непонятной струны. Решив не поддаваться наваждению, благо оно само собой пропало вскоре, поручик прикрыл глаза и принялся старательно погружать себя в сон.